Глава четвертая. До 4 часов дня Рождество проходило лучше некуда. Правда, накануне мы долго не ложились спать, и потому проснулись поздно, но сразу нашли в изножьях своих кроватей чулки. Не успели мы в них заглянуть, как в комнату на нетвердых ножках вошел Ричард Куин, держа перед собой большой чулок, который ему одолжила мама, потому что в его носочке ничего бы не поместилось. Он не мог заставить себя заглянуть внутрь, боясь не выдержать своей радости. «Там солдатики?» — спросил он сиплым от волнения голосом. Он просил оловянных солдатиков на Рождество, день рождения и всякий раз, когда кто-нибудь дарил ему деньги. Мы ответили, что да, наверняка. Но он так измучился в предвкушении дня несказанных удовольствий, что не мог собраться силами и заглянуть в чулок. Мы уговаривали его быть мужчиной и достать подарок, но он с застывшим взглядом сел на кровать Мэри и, раскачиваясь, выдохнул. «А внизу тоже подарки. Еще лучше, да?» Мы ответили, что да. Они лежат в гостиной под елкой, как и в прошлом году, когда мы жили в Эдинбурге. Тогда нужно скорее спуститься и забрать их, пока ничего не случилось, а потом вернуться сюда, — выпалил Ричард Куин. «Ну вот еще», — сказала Мэри, прижимая его к себе. «У нас есть все время на свете». Эту фразу часто произносила мама, когда мы слишком торопили события. Его лицо стало жалобным, и он воскликнул: «А вот и нет! А вот и нет!» Мэри обняла его еще крепче, и они вместе начали раскачиваться. «Тик-так, тик-так!» Она напевала: «У нас есть все время на свете!» А он в ответ тянул: «Вот и нет! Вот и нет! Вот и нет!» Его нежное, как персик, личико стало озорным, и он хитро посматривал на нас из-под черных ресниц своими серыми глазами. Мы с Корделией подошли и опустились на колени рядом. Она поцеловала его левую ножку, а я правую. Мэри продолжала напевать: «У нас есть все время на свете». А он повторял: «Вот и нет, вот и нет». И на его бледных розовых губах собирались пузырьки смеха. Нам всем хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Потом вошла Кейт и нагнулась к нам для поцелуя. И мы разом обняли ее, а Ричард Куин начал карабкаться вверх по ее лифу, пока она не забрала его из рук Мэри. Мы все очень любили Кейт, а она нас, особенно маму. Хотя, похоже, слегка ее побаивалась, и мы догадывались, что Кейт чем-то ее огорчила. Она подарила нам чудесные подарки. Каждый из девочек по носовому платку с ажурной каймой ручной работы. На них она рельефными белыми буквами вышила наши полные имена. А Ричарду Куину — 2 караульные будки с 2 гвардейцами в киверах. Мы подарили ей шляпные булавки с сургучными головками в форме цветков, которые нам помог сделать папа. Кейт сбегала наверх и принесла свою громадную шляпу. В те дни подобные головные уборы носили женщины из разных слоев общества, а кое-кто из них, например, Кейт, в которой для обычной служанки было слишком много от цыганки, мог похвастаться шляпой, больше напоминавшей тележное колесо, украшенное перьями. Она водрузила ее на голову, приколола нашими булавками и принялась вертеться, по-прежнему напоминая дюжего моряка в женском платье. Вряд ли в этой шляпе выражалось ее желание прихорошиться. Скорее, она надевала ее как униформу. «Кейт, как же странно, что еще в прошлое Рождество мы не знали тебя, а ты не знала нас!» — воскликнула я. «В прошлое Рождество я была в родном городе, куда больше никогда не поеду», — сказала она, глядя в зеркало гардероба на свое лицо под огромной шляпой, которое казалось выстроганным из дерева. Заметив на ее щеках слезы, мы сказали, что нам очень жаль, и спросили, кто не позволяет ей вернуться. Но она ответила: «Если бы я захотела вернуться, никто бы не смог мне помешать, даже моя мать. Просто мне больше нравится здесь, с вами и вашими родителями». Мы поняли, что Кейт выглядит такой серьезной не из-за печали, а от счастья. Как те крупные псы на ферме в Пентлендах, сидевшие вечерами возле очага у ног мистера Уира. И мы погладили ее, словно она тоже была большой собакой. Но сделали это без намека на высокомерие. Мы глубоко уважали Кейт, потому что не раз видели ее в деле. Как она засовывает руку в духовку, пока на кухонном столе за ее спиной дожидается противень с формами из сырого теста. Через секунду достает ее, качает головой, строго говорит: «Рано». Потом повторяет это еще 3-4 раза, всегда со словами «рано». А потом неожиданно восклицает: «Пора». И ее выпечка всегда получается вкуснее, чем у кого-либо другого. Вдобавок, ее мать 30 лет проработала прачкой в Портсмуте, прежде чем прошлым летом, по причинам, которые мы никак не могли выяснить, вынуждена переехала в Уимблдон. Поэтому Кейт знала много секретов стирки, и после нее даже наше ужасное зимнее нижнее белье не кололось. Она управлялась с кухней так же хорошо, как мама с фортепиано. Мы сказали Кейт, что, кажется, шляпке до совершенства недостает еще одной булавки, которую мы обязательно сделаем ко дню подарков. И в этот момент вошла мама, сияющая словно перед выступлением на сцене. Выглядела она неважно. Из-за утраты мебели тети Клары, постыдных обстоятельств нашего переезда из Эдинбурга в Лавгроув и той загадочной истории с мэром и мэршей она сильно похудела и, кроме того, слишком перетрудилась, когда мастерила игрушки для нас. Но было рождественское утро, и она усилием воли превратила себя в звезду. Мы окружили ее и расцеловали с обожанием. А она велела нам быстрее одеваться и спускаться к завтраку. Мы уже опаздываем, мы не успеем открыть подарки и порадоваться им, прежде чем отправимся в церковь. Потом она ускользнула прочь со странным возгласом, какой издавала всегда, когда вспоминала о срочных делах, и который, как я поняла спустя годы, очень напоминал крик скворца, готового взмыть над землей. Кейт увела Ричарда Куина, чтобы умыть и одеть, а мы по очереди сходили в ванную. Пока одна из нас умывалась, остальные разбирали свои чулки, полные лучших рождественских подарков, какие нам когда-либо дарили. Там лежали куколки, хотя мы уже почти выросли из игрушек, нам нравилось всюду носить их с собой. Венки из ракушек и сургуча. В них можно было представлять себя на балу в Букингемском дворце, Венском Хофбурге или в Петербургском Зимнем дворце, в которых папа побывал в молодости. А также прелестные расписные пеналы. Каждое Рождество мы находили в рождественских чулках по новому пеналу с выведенным золотой краской годом и пакетики с разноцветным засахаренным миндалем. Потом мы надели свои лучшие наряды, которые, как и мамина одежда, постороннему взгляду могли показаться скромными. Комнаты, разумеется, преобразились в зеленые дворцовые покои. Родители украсили их астролистом, амелой и пушистыми веточками гамамелиса, который рос в саду. Во главе стола сидел наш очень красивый папа. Конечно, нельзя сравнивать человека с лошадью, но у самых замечательных коней, резвых и неукротимых, в глазах горят звездочки. И папины глаза сияли сейчас точно так же. Мы поцеловали его, и он обстоятельно поздравил каждую из нас. Потом Кейт принесла в столовую Ричарда Куина, и тот, увидев папу, раскинул руки и сказал просто: «О!» Даже самый недалекий человек понял бы, что это идеально круглое «О» наполнено обожанием. Папа с не меньшим обожанием улыбнулся ему и сказал: «Счастливого Рождества, Ричард Куин!» Мама, непривычно тихая и умиротворенная, стояла позади и задумчиво любовалась ими. Возле наших тарелок лежали праздничные головные уборы, которые мы сразу надели и не снимали дома весь день. У Ричарда Куина позолоченный картонный шлем лейб-гвардейца, а у нас разноцветные звездочки на шпильках. Затейливая церемония обмена подарками последовала примерно через полчаса, потому что маме нужно было убрать со стола и дать Кейт распоряжение насчет ужина. Мы поднялись к себе в комнату, собрали подарки, которые смастерили для родителей, и стали ждать, пока нас позовут. Потом мы с Кейт стояли за дверью в столовую, пока мама не заиграла фортепианную версию рождественской оратории Баха. И тогда мы прошествовали друг за другом в комнату, встали спиной к елке и исполнили рождественский гимн. В том году мы пели «Тихую ночь». Потом поздравили папу с мамой. Я помню, кому что подарили, потому что мы с Мэри записывали все в книжечку, которая каким-то чудом сохранилась до сих пор. Корделии и рукоделие давалось легче, чем нам, и она связала папе шелковый галстук, а для мамы сшила набор муслиновых воротничков и манжет. Мэри экономила на молоке и булочках в большую перемену, а потом зашла в лавку старьевщика, что стояла на пути в школу, и купила папе книжицу XVIII века о достопримечательностях Парижа с красивыми цветными картинками, а маме — акварель с видом Капри, где та в юности провела замечательный отпуск. Я раскрасила деревянный коробок для больших спичек, который папа мог бы держать в своем кабинете, а маме сплела из соломы сумку для покупок. Ричард Куин подарил папе спички для моего спичечного коробка, а маме — самолично выбранный ярко-розовый кусок душистого мыла. К сожалению, у нас почти не водилось карманных денег, но, честное слово, эти подарки вовсе не были никудышными. Все, кроме галстука и мыла, по-прежнему оставалось в доме, когда мы покинули его много лет спустя. И вряд ли мама сохранила наши подарки только из любви к нам. Я уверена, что эти вещи уцелели из-за своей красоты и пользы, которую они приносили. Мы не были выдающимися или излишне разумными детьми, но мама, папа и Кейт воспитывали в нас достойных людей. После мамы и папы пришел наш черед получать подарки. Они были чудесны. Оглядываясь на свою жизнь, в которой случалось немало роскошных праздников, я не помню ни у кого из детей таких чудесных подарков на Рождество. Мы думали, что папа смастерит новые фигурки и мебель для кукольных домиков, но он сделал кое-что получше. Для Тюдоровского дворца Корделии он построил лабиринт, затонувший сад и аллею, как в пьесе «Много шума из ничего». Особняк королевы Анны, принадлежавший Мэри, украсили сад, окруженный шпалерами, и виноградник, расположившийся с внешней стороны южной стены. В моем викторианском готическом аббатстве появился маленький парк с зеркальным озерцом, на котором стоял скалистый остров с хижиной отшельника. Мама сшила из своих старых нарядов светло-зеленое платье Марии Шотландской для Корделии, белое платье XVIII века для Мэри, розовое платье с кринолином для меня и мундир из трех мушкетеров с картонной шпагой для Ричарда Куина. Как обычно, мама сделала уникальные костюмы. Мы никогда не видели ничего подобного. Их могла придумать только она. Мы были настолько очарованы великолепными обновками, что не успели толком рассмотреть подарки от Констанции, а уже пришло время собираться в церковь. Мы увидели только, что девочкам она прислала красивые передники с подобранными в тон лентами для волос. а Ричарду Куину — рубашечку. Чувствовалось, что она шила их со спокойной уверенностью, и это делало ее подарки такими же неповторимыми, как и необычные костюмы нашей матери. Родители давно решили, что этим рождественским утром Ричард Куин впервые отправится в церковь вместе с нами, но он был полностью поглощен новыми игрушками. Вместо того, чтобы разобрать свой чулок, он таскал его за собой и никому не отдавал, повторяя «не сейчас, еще минутку», и не мог налюбоваться на игрушечный форт, который смастерил для него папа, почти как настоящий, с казематами, редутом, гласисом и гарнизоном из 20 человек в доспехах из серебряной фольги. Форт нравился Ричарду Куину так сильно, что он не мог к нему прикоснуться. Так что мама сжалилась и разрешила ему не идти с нами, сказав, что он, пожалуй, еще слишком мал, и церковь подождет до следующего Рождества. Но Ричард Куин ответил, что если папа пойдет, то он тоже хочет пойти. Мы вышли на морозное утро, и мама проводила нас до крыльца. «Перчатки?» — строго напомнила она, поскольку в то время девочки по всей Англии отказывались их носить и когда-нибудь должны были одержать победу, но пока взрослые подавляли их бунт. «Хотелось бы мне пойти с вами», — она вздохнула. «Как бы я хотела послушать службу!» «О, пойдем!» — воскликнули мы, а папа спросил. «Дорогая, почему бы тебе не присоединиться к нам?» «Тогда вы останетесь без ужина», — ответила она. «Одна Кейт не успеет приготовить столько блюд, накрыть на стол, да еще и застелить кровати. Удивительно, сколько женщин вынуждены оставаться дома в рождественское утро, чтобы позаботиться об ужине, и не получают христианского благословения, словно ведьмы какие». Она почему-то осеклась, помахала нам на прощание и закрыла дверь. А мы тронулись в путь по улицам, которые, помнится, казались нам театральной сценой, заполненной марионетками. Белый песик перебежал дорогу почти под копытами у старой лошади, тянувшей старый кэп, и хозяин нагнулся и легонько хлестнул его поводком за непослушание. Двое лавочников шумно спустили железную штору над витриной. Мужчины в фуражках и женщины в капорах, ансамбль офицеров армии спасения, прошествовали мимо с музыкальными инструментами в руках. Настоящими выглядели только лошадь и собака. Господа в слишком коротких пальто и дамы в слишком длинных юбках казались дурно одетыми куклами. Все они словно плавали в океане чистой радости. Незнакомый старичок пожелал нам счастливого Рождества, а все дети, которые встретились нам по пути, как и мы, пританцовывали на ходу. В церкви мы ощутили такое умиротворение, что не стали оценивать музыкальность хора, а с благодарностью слушали, как их голоса выражают чувства, переполнявшие наши сердца. «Как ярко блестят серебряные блюда на алтаре!» — шепнула мне на ухо Мэри. Нам нравился астролист, опоясывавший кафедру, и белые хризантемы на алтаре. В последнее время мы с Мэри начали сомневаться в религии, потому что Бог не помог сохранить мебель тети Клары и не уберег папу от разочарования из-за того дела в Манчестере. Но сейчас наша вера возродилась. Мы поняли, что Бог хорошо поступил, когда послал своего сына на землю во искуплении человеческих грехов. Он не скрывался подло от чужих неприятностей, в отличие, например, от папиных родственников, не желавших с ним знаться только из-за его невезения. Нам нравилось, что Ричард Куин, которому велели вести себя хорошо в этом святом месте и сидеть тихо, как мышонок, залез на скамью, стал тереться щекой о папино плечо и иногда поднимал лицо для поцелуя, не сомневаясь, что показывать папе свою любовь правильно. Проповедь мы тоже одобрили, поскольку в ней, если по-простому, говорилось о вреде раздражительности, а мы считали, что хуже нее нет ничего на свете. В школе мы часто раздражали учителей, из-за чего заниматься было невыносимо. Мама сильно огорчалась, когда на нее раздражался папа. Корделия вечно раздражалась на нас. Но к моему разочарованию Мэри пробормотала: «Мы должны постараться меньше раздражаться на Корделию». Я не верила, что таким образом можно решить проблему. Выходя из церкви, люди обращались к моему отцу с поздравлениями, в которых я уже тогда чувствовала некую особую сдержанность. Сейчас я понимаю, что они относились к нему с недоверчивым почтением. Так они могли бы желать счастливого Рождества потрёпанному Просперо, изгнанному даже с собственного острова, но всё-таки волшебнику. Мы еле успели переодеться в нарядные платья к чудесному праздничному ужину. Один из папиных ирландских родственников, которые не желали с нами общаться, каждый год присылал индейку и окорок, так что на нашем рождественском столе всегда была индейка, начиненная колбасой и каштанами. Мама беспокоилась, что из-за переезда начала готовить рождественский пудинг только в октябре. Раньше она никогда так с этим не затягивала. Но пудинг получился хоть куда. Каждый из нас нашел в своем кусочке талисман, и мы радовались такому совпадению. Потом мы ели танжерины, миндальные орехи и изюм. А еще карлсбадские сливы. Коробку с ними мистер Лэнгом, папин друг из Сити, присылал нам каждое Рождество. Хлопушки мы не взрывали, так как терпеть не могли грохота. На буфете стояла одна из бутылок портвейна, которые прислал производитель маргарина. И папа, налив по стаканчику себе и маме, спросил ее, правда ли, что мать Кейт, работающая прачкой в Уимблдоне, и ее младший брат, моряк в отпуске, ужинают сейчас у нас на кухне. Поскольку так и было, Корделию послали вниз, чтобы пригласить брата Кейт выпить с папой портвейна. Тот оказался изящным и гораздо более похожим на девушку, чем она сама. И поначалу стеснялся. Но папа и портвейн заставили его оттаять, и он довольно долго просидел у нас, рассказывая про Гибралтар, Кипр и Мальту и слушая папины рассказы о том, какими они были в его молодости. Уже собравшись уходить, он замялся, и мы подумали, что им вновь овладела застенчивость. Но он очень серьезно произнес: «Я должен поблагодарить вас за то, что вы были так добры к Кейт и к моей матери, когда они попали в беду». «Пустяки», — с улыбкой ответил папа. «Ваша сестра уже старится и отплатила нам своим добрым отношением к детям и усердным трудом». Мама, казалось, сильно смутилась. «Да, мэм, но когда вы помогли им, она еще не успела ничего сделать для вас», — сказал моряк. «Кейт говорит, что не провела в вашем доме и 3 дней, когда пришел полицейский, а вы сразу же поддержали ее». «Пустяки, пустяки», — перебила мама, бросив быстрый взгляд на папу. «Конечно, я знаю, что мои бедные мать и сестра не совершили ничего преступного», — продолжал брат Кейт. «Женщины в нашей семье давно занимаются этим. Для портового города это обычное дело. И как у них хватило наглости угрожать им тюрьмой? Да и те 2 штрафа тоже были наглостью, ведь наша семья так давно живет в городе». «То немногое, что мы сделали для ваших матери и сестры, мы сделали с радостью», — сказала мама, вставая и пожимая ему руку. «Прощайте, прощайте. Желаю вам еще много лет делить с нами рождественский ужин». После того, как он вышел из комнаты, мама тяжело осела на стул и закрыла лицо руками. А папа, выглядевший очень довольным, подлил себе портвейна и бросил в стакан горстку изюма. «За что Кейт хотели посадить в тюрьму?» — спросила Корделия. «Дорогая, думаю, тебе лучше рассказать им», — произнес папа. «В конце концов, ничего ужасного не произошло». «Но я считаю это ужасным», — возразила мама. «Я хочу, чтобы они продолжали любить Кейт. Она славная девушка. Но то, чем она занималась, достойно порицания. Как же сложно». «Да ну», — насмешливо сказал папа. По-моему, некоторым это дается легко». «Ты заблуждаешься, если так думаешь», — неожиданно вспылила мама. Папа не ответил. Глядя вдаль, он достал из портвейна изюминку и поднес ко рту. Из-под усов, меж его полных губ, показались белые зубы. Меня разозлило, что у папы с мамой столько секретов от нас. «Расскажите нам, что такого сделала бедняжка Кейт?» Со слезами на глазах взмолилась Мэри. «Ох, лучше я расскажу вам, чтобы вы не подумали, будто она воровала. Ведь она ни за что бы так не поступила», — вздохнула мама. «Она и правда пробыла с нами всего 3 дня, когда пришел полицейский и сказал, что разыскивает Кейт и ее мать, потому что они сбежали из Портсмута, где ожидали суда. Оказалось, что мать Кейт... О, не подумайте, что в этом нет ничего дурного, хотя она такая славная женщина, предсказывала судьбу. О, Боже!» «Разве это плохо?» — вызывающе спросила я. «Ну, разумеется, да. Видите ли, когда моряки долго не возвращаются из плавания, их жены начинают бояться, что корабли затонули, и идут к женщинам, которые якобы видят то, что творится далеко. И тогда эти женщины наполняют ведро и смотрят на воде, что случилось с кораблями. Но ведь это хорошо, что жены могут узнать, что произошло с их мужьями», сказала Мэри тоном адвоката. «Нет, в этом нет ничего хорошего», — возразила мама. «Некоторые из так называемых ясновидящих — мошенницы и лгуньи. Они обманом выманивают у бедняжек деньги, и хотя у кого-то из них в самом деле может быть дар, только подумайте, с кем они общаются. С несчастными духами, скитающимися по земле, не в силах покинуть ее. Ах, дети!» «Никогда не пытайтесь проникнуть в сокрытое. В сверхъестественном всегда столько грязи». Но, кажется, женщины в семье Кейт всегда занимались этим. Должно быть, это началось давным-давно, когда люди ничего не понимали. Так что вы не должны винить ее и ее мать. Они пообещали, что не станут заниматься ничем подобным в нашем доме, даже гадать на чайных листьях. И вы, по возможности, должны помочь им сдержать обещания». «Надеюсь, никто не видел, как в наш дом входит полицейский», — сказала Корделия. «Мы тогда только заехали, соседи еще не знали, что мы за люди». «Но если полицейский пришел, чтобы забрать Кейт в Портсмут, как получилось, что он ушел без нее?» — спросила Мэри. «Давайте поможем Кейт убрать со стола», — пробормотала мама, вставая со стула. «Иначе вы ни за что не успеете вывести меня на прогулку до чая». «Раз уж ты спрашиваешь, Мэри», — сказал папа, громко рассмеявшись. «Полицейский поговорил с вашей мамой и почему-то вбил себе в голову, что Кейт не та девушка, которую он разыскивает». «Вот так повезло!» — воскликнули мы. «Да, да», — добавила мама. «Поторопитесь, дорогие». Мы сменили нарядные платья на уличную одежду и, оставив Ричарда Куина с папой, повели маму на прогулку. Мы проходили мимо церкви, и она неожиданно вскрикнула от радости, заметив, что в такой поздний час за витражными окнами горит свет. Когда мы вошли, служба уже почти закончилась. Но мама все равно была благодарна за те 20 минут, что ей удалось провести в полупустой церкви. «Ну, теперь я не совсем безбожница», — сказала она, когда мы вышли на улицу, казавшуюся черной на фоне густого золотого заката. «Будет ужасно, если мне откажут в христианском погребении только потому, что индейки не поливают сами себя жиром». После теплой церкви мы ощутили, как с запада дул холодный ветер. И мама, поежившись, сказала: «Посмотрим, не разучилась ли ваша старушка-мать бегать». Конечно, она не разучилась. Мы бежали довольно долго, и лишь недалеко от дома она попросила нас остановиться. Прежде чем войти, она сказала, что мы никогда не должны говорить с бедняжкой Кейт о ее беде. Мы поднялись в нашу комнату и снова переоделись. Конечно, у наших платьев хватало изъянов. Мама была настолько занята, настолько уставала и с таким трудом управлялась с иголками, что всегда упускала какие-то мелочи, и нам приходилось это исправлять. На сей раз мама забыла проделать дырочку для шпенька в моем ремне, закрывавшем неровный шов на талии. Я спросила Корделию, можно ли, на ее взгляд, аккуратно прорезать в шелке дырочку кончиком ножниц. Но она торопилась поскорее одеться и с весьма капризным и заносчивым видом ответила, что ей некогда смотреть на мое платье. А Мэри в таких вопросах ничего не смыслила. Так что я пошла к маме, которая помогала Кейт накрыть на стол к чаю, и рассказала ей о подарках Констанции. «В каждый из них вложено много часов труда», — радостно говорила она. Когда я показала свой ремень, она воскликнула: «О, милая, ты должна меня простить. Вот видишь, Кейт, вот видишь, моя кузина скорее умерла бы, чем подарила кому-то нечто подобное». Она сказала, что, наверное, можно сделать дырочку между нитками и кинжалом, который папа держал у себя на столе, чтобы протыкать им рукописи перед тем, как скрепить их. Я сходила в гостиную, попросила папу нам его одолжить, а потом вернулась и сообщила, что папа разрешил, и что они с Ричардом Куином играют с фортом, но рядом с ними лежит так и неразобранный чулок. И Ричард Куин то и дело оборачивается на него и говорит: «И еще вот это». «Сегодня так хорошо». Мама обернулась из-за стола, а потом со вздохом добавила: «Пока». Но к тому времени, как мы прошли по коридору и открыли дверь кабинета, она уже тихонько напевала. Внезапно она замолчала. В комнате стояла женщина, на первый взгляд показавшаяся нам незнакомой. Потом я узнала в ней мисс Бивер, учительницу, которую Корделия однажды приводила на чай. Я была изумлена, что она находится в кабинете отца. Но еще больше меня потряс цвет ее кожи, казавшийся нечеловечески желтой. Этот эффект возник из-за платья, сшитого из ярко-фиолетового вельвета и шляпы лишь немного более спокойного оттенка. Она явно очень смутилась, что ее обнаружили, поникла и съежилась, нервно переложив свернутые трубочкой ноты из правой руки в левую, а затем протянула свободную руку моей матери. «Маленький сюрприз», — сказала она безжизненным голосом, а мама ответила «да», не отвечая на рукопожатие. Я поняла, что мама напрочь забыла мисс Бивер и принимает ее за незнакомку, возможно, за сумасшедшую или грабительницу. Потом мамин взгляд упал на ее мозаичную брошь, изображавшую двух пьющих из фонтана голубков. К тому времени мама настолько выбилась из сил, стараясь устроить нам чудесный праздник, и была так потрясена, обнаружив в папином кабинете странную женщину, что полностью лишилась самообладания. Она уставилась на брошь с выражением откровенного неодобрения. Именно тогда в комнату вошла нарядная Корделия. На ней было платье в тюдоровском стиле, а в руках она сжимала скрипку и смычок. При виде этой немой сцены она раздраженно вскрикнула, а затем еще раз злее, когда разглядела странное выражение на мамином лице и моргающую от ужаса мисс Бивер с трясущимися губами. Мне впервые пришло в голову, что со стороны могло показаться странным, что у очаровательной Корделии настолько изнуренная, убогая и дерганная мать, и кто-то мог пожалеть бедную девочку. Одновременно с этим я осознала, что, вероятно, и сама Корделия думает так же. «Мама, ты помнишь мисс Бивер? Она, знаешь ли, приходила к нам на чай», — произнесла Корделия с важным видом. Мама запоздало попыталась изобразить сердечность и приветливость и протянула руку мисс Бивер. Та, боязливо взяв ее, снова пробормотала: «Маленький сюрприз». «Да, мама», — сказала Корделия, — «мисс Бивер помогла мне подготовить для тебя рождественский сюрприз». Она самодовольно взмахнула смычком, и мама с немым вопросом указала на скрипку, всем своим видом говоря, что готова принять любой удар. «Да, мама», — подтвердила Корделия. «Мы с мисс Бивер разучили для тебя одно произведение. Я так усердно репетировала, что даже тебе должно понравиться». «Видите ли, мы с Корделией довольно долго занимались», — начала мисс Бивер. «Обычно», — добавила бедная женщина, поглаживая свою любимицу по волосам, чтобы показать, что упрек относится исключительно к нашей матери, а не к ней. «Я беру за это дополнительную плату. Но я горжусь тем, что подарила вашей дочери эти уроки». Еще секунду мама молчала. Ее охватила та же усталость, какую она иногда испытывала из-за назойливых торговцев или гвоздя у кого-нибудь из нас в подошве. Торговцев она выпроваживала, гвоздь забивала или выдергивала. Но чувствовалось, что сколько бы мама ни отдыхала после этого испытания, она никогда уже не станет прежней. «Вы невероятно добры», — сказала она. «Простите, что не узнала вас. В Рождество у меня столько хлопот, что я теряю голову». «Значит, вы занимались с Корделией и разучились с ней соло?» Она нагнулась и очень нежно поцеловала Корделию. «Давайте же пройдем в гостиную и послушаем». Она придержала дверь для мисс Бивер и, обернувшись, выразительно посмотрела на меня. Я знала этот взгляд. Таким образом, она обычно просила нас вести себя хорошо, даже если придется сильно постараться. В гостиной папа подробно рассказывал Ричарду Куину обо всех сооружениях в форте. А Мэри в своем платье XVIII века, с собранными на макушке темными волосами, заняла единственный стул с высокой спинкой. Она любила сидеть развалившись, как в сердцах говорили наши учительницы, и читала томик романа «В лесу» Анны Рэдклифф, подарок от папы. Я встревожилась, потому что они, похоже, не поняли, что появление мисс Бивер, которое само по себе грубо нарушало нашу традицию праздновать Рождество в семейном кругу, еще не самое страшное. Папа принял заторможенный вид, с каким встречал любые вызовы, брошенные ему жизнью, будь то поломка керосиновой плиты или вероятность того, что одновременно возникшая у нас четверых отечность горла — симптом свинки. Казалось, он полагал, что сможет во всем разобраться, если обуздает склонность своего ума перескакивать с проблемы на что-то более интересное. Судя по всему, сейчас он, как и я, спрашивал себя, почему у этой женщины такая желтая кожа. Мэри сидела с таким выражением лица, какое, по словам учителей, не пристало маленьким девочкам. Мама радостно сообщила им, что мисс Бивер была очень любезна и разучила с Корделией новое соло. А еще она проявила огромное великодушие, пожертвовав своими рождественскими планами, чтобы прийти и аккомпанировать ей. Мэри, которая из вежливости отложила роман в лесу, снова открыла его и начала читать. Но на мамином лице отразилась такая мука, что я сама забрала книгу из ее рук, а Мэри так и продолжала смотреть туда, где только что была страница. Мама жестом пригласила мисс Бивер за фортепиано, а сама села на стул, который передвинула таким образом, чтобы скрыть свое лицо от обеих исполнительниц. Затем мисс Бивер пробежалась пальцами по клавишам, одолеваемая тем, что мы с Мэри пренебрежительно называли нервной трясучкой. А Корделия заняла место возле фортепиано и обвела комнату раздосадованным взглядом. Она жалела, что наши кукольные домики стоят на виду, и надеялась, что мисс Бивер не сочтет ее слишком маленькой из-за того, что один из них принадлежит ей. Я плюхнулась на пол. Корделия нахмурилась и дернула смычком в мою сторону, показывая, что я должна подняться и сесть на стул. Но я притворилась, что не заметила. Она была бы не против, если бы и нас убрали с глаз долой вместе с игрушками. Корделия развернулась к фортепиано, взяла ноту, положила подбородок на скрипку и подняла смычок. Но потом снова опустила его, улыбаясь, словно вспомнила о чем-то забавном. Оглянувшись на мисс Бивер, она сказала приторным голоском, каким всегда обращалась к учителям. «Они все хорошо знают эту мелодию, даже дети. Один бедный старик исполнял ее на улице в Эдинбурге. Уж не тот ли это старик, что всегда играл под окнами нашей квартиры по вечерам пятницы?» — спросила мама, подавшись на стуле вперед. «Да, мама», — Корделия улыбнулась. Мама отвернулась. Тот старик, исключительно одаренный скрипач, был когда-то второй скрипкой в шотландском оркестре. Но, как деликатно выразилась мама, попал в беду, лишился места и опустился на дно жизни. Когда он играл под нашими окнами, мама выглядывала в темноту, качала головой с печальной радостью, впитывая в себя музыку, и бормотала. «Бедняга, но как же чисто он интонирует!» и звала служанку, чтобы та вынесла ему кофе и сэндвич. Корделия начала исполнять композицию, без которой не обходилось ни одно его выступление — арию на струне соль Баха. Она много раз слышала ее в безупречном исполнении, но все же превратила ее в непристойный визг. Мама повернулась на стуле и пристально посмотрела на нас с Мэри, угрожая всей мощью своего гнева, если мы сейчас или позже станем насмехаться над музыкальным слабоумием нашей сестры, которая благодаря мисс Бивер стала еще очевиднее. Та сделала игру Корделии одновременно гораздо лучше и гораздо хуже. Теперь ее упорные пальцы еще более явно выражали то, насколько она не понимает музыку. Мы взглядом дали понять маме, что она проявила непростительную слабость, не запретив Корделии прикасаться к скрипке давным-давно. Внезапно нам стало страшно, потому что мама засмеялась. Мы в ужасе наблюдали, как она и ее смех сражаются, словно два отчаявшихся человека на краю пропасти. Ведь ни Корделия, ни мисс Бивер, да и никто другой такого не заслуживали. Она победила как раз вовремя, чтобы медленно повернуться на последней ноте, с чувством сказать: «Корделия, какой чудесный рождественский подарок!» и встретить торжествующую улыбку мисс Бивер, когда Корделия устремилась к ней для поцелуя. «И это?» — начала мисс Бивер, но тут же прервалась, чтобы вытереть глаза. «И это?» — продолжала она сдавленно. «Еще не все. Она так легко разучила еще одно чудесное произведение под названием «Размышления», отрывок из оперы «Таис» французского композитора Массне. О, какое же удовольствие с ней заниматься! Корделия — ученица, которую я ждала всю свою жизнь.